А вот если кто-то еще здесь есть, то уже им там по нам стрелять не с руки. У нас горка за спиной будет, разве что с краю вниз свесится. Так тут уже и мы их прищучим свободно. Дистанция-то совсем плевая будет, не то что из снайперки, из пистолета попасть можно. Лады, соглашается Горбунов после некоторого раздумья. Что предлагаешь? Проползу по рыку, глядишь, выйду в тыл с злодеем, а там... Добро. Сам придумал, сам и выполняй. С тебя и спрос, коли плохо сделаешь. Только людей я не дам, никого. Что тебе еще нужно? Пистолет бы. Командир фыркает и лезет в рюкзак. Держи, протягивает он мне брезентовую кобуру непривычных очертаний. Это кольт, разберешься? Вытаскиваю пистолет. Это незнакомый Макар, оружие больше, но в руке сидит достаточно удобно. Старший лейтенант показывает мне, как его заряжать и менять обойму. Все просто. Загоняю патрон в ствол и ставлю курок на предохранительный взвод. Привешиваю кобуру на ремень, а запасную обойму убираю в карман. Горбунов хлопает меня по плечу, и я тихонько соскальзываю в арык. Сколько уже удалось проползти? Осторожно выглядываю над краем арыка. Ага, до наших отсюда метров 150 или чуть меньше. Дальше будет склон, поросший густым кустарником. Прятаться в нем хорошо, но и видимость не самая хорошая. Стрелять уже не так комфортно. Не будет снайпера там сидеть, не то место. А вот перед ними кустики невысокие, очень даже. Ползем дальше. Что-то подкатило прямо к сердцу. Ощущение такое, будто меня положили на сковородку и сейчас разожгут под нею огонь. Сразу зачесались все руки и ноги, будто прополз по муравейнику. Что это за хрень такая? Вжимаюсь в дно арыка и перестаю дышать. Только рука осторожно ползет к пистолету. В такой тесноте с автоматом я не развернусь. Края канавы не дадут. Надо будет вставать хоть на колени, а значит поднимать голову и плечи над краем арыка. Тут меня и уконтрапупят. «Роберт, вы хорошо меня видите?» «Если вы продвинетесь еще на пару метров, будет значительно лучше, сэр». Не сразу врубаюсь, что говорят по-английски. Язык этот мне более-менее знаком. Спасибо Юльке, когда-то я за ней не слабо волочился, а поскольку поводов побыть с нею подольше наедине было не так уж и много, то напросился изучать вместе импортный язык. Она-то по-английски, как я, по-русски шпарила. Так что выглядело все вполне логично. Полгода мы добросовестно просиживали вместе чуть не каждый вечер. Но мне так ничего и не обломилось. Кроме знания языка, который, откровенно говоря, не так уж был и нужен. Стать дипломатом я не рассчитывал. Конкурс в МГИМО был длиною в хвост динозавра, и мне ничего здесь не светило. Несколько раз эффектно вставлял при разговоре подходящие фразы, пытался переводить песни. Больше никакой пользы не извлек. Так что птица-говорун из меня не получилось. А вот птица-слухач, как сейчас выясняется, вышла очень даже неплохая. Над моей головой завозились, и в арык посыпался песок. Кто-то полз по самому краю. Так? Да, сэр, так будет в самый раз. Давайте, Роберт, поторопите нашего полосатого хозяина здешних мест, чтобы он не слишком уж медлил. Тут и не его лавка. И мне не нужно показывать товар со всех сторон. Все, что требуется, я уже и отсюда хорошо разглядел. Отчего же полосатого, сэр? А вы на его морду смотрели? Как-то не довелось, сэр. Я уже не разговаривал с ним так близко, как вы. Мы ведь так и просидели в горах все то время, пока вас не было. А сюда нас вели, как помните, без него. Да и здесь, пока я готовил камеру, прозевал ваш с ним разговор. Ну да, действительно, это я как-то упустил. У него два кривых шрама на лице. Такое впечатление, что отсутствует кусок щеки. Говорит, в молодости подрался на ножах. Но на зоркости взгляда и меткости это не отразилось. Со стороны наших затрещали выстрелы. Бухнул разрыв, засадили из-под ствольника. Не иначе, как собрались Витьку вытаскивать. «Роберт, давайте. Русские собрались на прорыв. Пусть он подстрелит мне парочку солдат». Слева от меня что-то щелкнуло. «Ястреб пастуху». «Слушать, ястреб». По-английски абонент говорил не очень, но понять было можно. «Обеспечьте нам двоих солдат». «Когда они выйдут к тропе, сейчас я их плохо вижу». Вжимаясь в дно, продвигаюсь вперед на локтях. «Черт! Как громко трещат эти камешки подо мною! Услышат же!» «Сколько их там? Двое? Нас сюда вели. Не снайпер вел, надо отметить. Значит, и уводить будет не он, есть еще кто-то. И где же он, или точнее они, вели? Точно не один человек. Искать? А этот тип будет развлекаться?» Еще пара метров и приподнимаю голову над краем арыка. Ага, надо полагать, это Роберт. Тип в камуфляже, какой-то совсем незнакомый, присел на камень с видеокамерой, снимает какого-то камуфлированного дядьку со снайперкой. Ах вы на охоту вышли. Ждете, пока загонщик выгонит вам дичь? А Сахиб ее пострелит? Ну, а она оказалась не такой, как все. Сама к вам пожаловала. Стрелять стрёмно. Наверняка тут охрана поблизости есть. Винтовочного выстрела не ждут, раз у этого типа винтовка в руках. А вот пистолетные или автоматные выстрелы их всполошат наверняка. Осторожно подбираюсь к оператору. Он весь занят съемкой, по сторонам и не смотрит вовсе. Тюк! Рукояткой пистолета бью его в висок и едва успеваю подхватить на руки обмякшее тело. Один есть. А на поясе у него нож. Здоровенный и красивый. Есть и кобура. Очень похожая на ту, что дал мне командир. Ладно. С ней разберусь попозже, а вот нож очень даже кстати. Это не мой штык от автомата, сто раз точенный, переточенный. Видимо, стрелок услышал таки что-то подозрительное. Но, как и положено Сахибу, торопливости не высказал, лишь величаво повернул голову в мою сторону. Да так и замер, открывши рот. Сходу бью его ногою в подбородок, прямо как по мячу. Аж на зубы клацнули. Заорать он так и не успел, да теперь и не успеет. Взмах ножа, и кровища хлынула из разрубленного горла. Ух, ни хрена ж себе, у оператора и рубило. Ну, раз пошла такая пьянка... Еще несколько ударов, и голова покатилась по земле. Хватаю рацию, лежащую около оператора. «Ястреб пастуху». «Слушаю». «Отбой, вы меня поняли?» «Нет». «Операцию завершаем». «Как хотите. Деньги вы уже отдали. Возврат невозможен». «Да, я так хочу. Не надо больше стрелять». «Ждите. За вами сейчас придут». «Ага. Из большой задницы мы, похоже, выбрались. Теперь маленький подарок. Счастливой за границей.